Ни у кого, вероятно, не осталось ни малейшего сомнения в том, что Дон Луис и Пепита, соединенные непреодолимой любовью, молодые, умные, добрые, она красавица, он молодцеватый, изящный, прожили долгие годы, наслаждаясь счастьем и покоем, какие только возможны на земле. Но если для большинства людей это ясно, как логический вывод, для человека, прочитавшего эпилог, такое заключение превратится в достоверность. Кроме того, эпилог дает некоторые сведения о второстепенных участниках событий, изложенных в повести, чьи судьбы, может быть, интересуют читателя. Эпилог составляет письма Дона Педро к своему брату, сеньору-настоятелю. Они охватывают первые годы после свадьбы сына. Мы помещаем лишь краткие отрывки из этих писем, не проставляя дат, хотя и следуя хронологическому порядку. И на этом закончим. Луис выказывал глубокую благодарность Антоньоне. Без ее посредничества он не стал бы мужем Пепиты. Но эта женщина, причастная к той единственной вине, которую они с Пепитой чувствовали за собой, облаченная доверием и столь обо всем осведомленная, не могла не быть им помехой. Желая освободиться от Антоньоны и в то же время оказать ей благодеяние, Дон Луис добился ее возвращения к мужу, от которого она ушла из-за его вечных запоев. Сын мастера Сен-Сиаса обещал почти никогда больше не напиваться, не решаясь на полное и безоговорочное «никогда». Тем не менее, поверив в это полуобещание, Антоньона согласилась вернуться к мужу. Когда супруги соединились, Луис решил для окончательного исцеления сына мастера Сен-Сиаса применить так называемый гомеопатический метод. Услышав от гомеопатов, что кондитеры испытывают отвращение к сладостям, он заключил, что трактирщики должны ненавидеть вино и водку, и направил Антоньону с мужем в главный город провинции, где купил для них отличную таверну. Супруги быстро освоились с новой жизнью, приобрели многочисленных клиентов и, вероятно, скоро разбогатеют. Муж порой напивается, но Антоньона, более могучего сложения, нежели он, дает ему хорошую встряску, чтобы он окончательно исправился. Курито, стремясь во всем подражать кузену, перед которым он с каждым днем все больше благоговеет, завидуя семейному счастью Пепиты и Луиса, недолго думая, подыскал себе жену, дочь богатого местного земледельца, красивую и румяную, как маков цвет. Дородностью она обещает вскоре превзойти свою свекровь Донью Касильду. Граф Хенесаар, проведя 5 месяцев в постели, излечился от ранения и, как говорят, в значительной степени избавился от прежней наглости. Недавно он уплатил Пепите более половины долга и просил отсрочки, обещая уплатить остальное. «У нас большое горе, хотя мы его и предвидели. Отец викарий под бременем лет отошел в лучший мир. Пепита до последнего мгновения оставалась у изголовья умирающего и закрыла его полуоткрытый рот своими прекрасными руками. Отец викарий обрел блаженную кончину. То была не смерть, а скорее счастливый переход вместо вечного успокоения. Тем не менее Пепита и все мы оплакивали его от всего сердца. От отца викария осталось не более 5-6 дуро и скромная обстановка, ибо он все раздавал бедным. Если бы не Пепита, бедняки в селении остались бы после его смерти сиротами. Все в городке горюют о смерти отца викария. Его считают святым, приписывают ему чудеса и толкуют, что надо бы, мол, поставить его статуи в алтаре. Насколько это верно, я не знаю, но во всяком случае он был превосходный человек и должен пойти примехонько в рай, где он станет нашим заступником. И тем не менее его смирение, скромность и страх Господень были так велики, что даже в час смерти он всерьез печалился о своих грехах и просил нас молиться за него Господу и Пресвятой Марии. Эта примерная жизнь и благостная кончина человека, правда скромного и не блиставшего умом, но зато обладавшего твердой волей, непоколебимой верой и пламенной любовью к Богу, произвела глубокое впечатление на душу Луиса. Сравнивая себя с усопшим, Луис с сокрушением признается, что ему далеко до нравственного совершенства отца викария. Эта смерть вызвала в его сердце какую-то горькую печаль. Но Пепита, женщина очень умная, рассеивает ее улыбкой и лаской.